ни слова понять невозможно!» Последний возглас удивил Эммелину. Сама она понимала все без труда, хотя и чувствовала, конечно, разницу в произношении. «О, Господи!» — простонал кто-то с соседней кровати. «Мало того, что терпишь эти колокола, так теперь еще кукареканье выносить, так что ли?» «В самом деле, Хильда», — мягко вступил в разговор еще один голос, «может быть, ты, голубка, угомонишься, зажжешь лампу и дашь нам полежать спокойно?» В ту же секунду Хильда стремительно перескочила через Эммелину и, подойдя к стене, ловко зажгла вставленную в рожок масляную лампу. «Ладно, деревня», — сказала она, затем поворачиваясь, «дай-ка хоть посмотреть на тебя». «Не принимай Хильду всерьез», — снова прозвучал первый голос соседней кровати. «Знаешь, говорят, лаять лает, но не кусает. Это про нашу Хильду, когда, проснувшись, она вдруг обнаруживает рядом новенькую». Подняв глаза, Эммелина увидела, что Элиза и Мэйми тоже проснулись и смотрят на нее. «Имя?» — раздался у нее над ухом голос Хильды. «Эммелина Мушер». «Как? Моша! Ты сказала Моша!» — передразнила Хильда, напирая на акцент, который самой Эммелине был и не слышен. «И откуда же ты, Моша, из Мэна, я думаю? Из самой глубинки мэнской глуши?» «Из Фаэта». «И уж, конечно, из достойного, хотя и небогатого семейства, которое внезапно оказалось...» «Хватит!» — отрезала вдруг Эммелина, удивив себя еще больше, чем остальных, потому что она продолжала дрожать от страха. «Довольно! Не смейте говорить так о моих родителях!» Повисла пауза, но Эммелина кожей чувствовала прикованные к ней взгляды. «Сколько же тебе лет?» — внезапно спросила Хильда. 14, — сказала Эммелина и, покраснев, добавила. «Почти». «О, боже мой, я сцепилась с младенцем!» — вскричала Хильда, воздевая к потолку руки. «Я не младенец». «Конечно!» — ответила девушка, убеждавшая Эммелину не принимать Хильду всерьез. «Послушай, меня зовут Эбби, а это Лидия», — указала она на подругу. «Мы тут все бойко болтаем, но это не страшно. На самом-то деле мы поможем тебе освоиться. В первые дни очень трудно. Я понимаю, я сама этого не забыла». Не в силах еще унять дрожь, Эммелина ответила благодарной улыбкой. «Мы с Лидией здесь уже 8 месяцев», — продолжала Эбби, «но застряли на чердаке, потому что хотим быть вместе, а внизу места чаще всего освобождаются по одному». «А я здесь 3 года», — перебила ее Хильда, «и никуда отсюда не пойду». «Но почему?» — тихо спросила Эммелина, так как ей показалось, от нее ждут такого вопроса. «А потому что мне и здесь хорошо», — ответила Хильда. «Внизу всегда все забито, а здесь свободное место не редкость, так что почти все время кровать в моем полном распоряжении. А кроме того, чердак дальше всего от Бас по кличке Луженая Глотка». Эбби и Лидия нервно хихикнули. «Чш!» — начала урезонивать Хильду Эбби. «Она ведь может явиться в любую минуту». «Мисс Эбби добровольно возложила на себя обязанность защищать всех, и меня в том числе от меня», — с шутливой театральностью сказала Хильда. «По крайней мере, она исправно делает это 9 месяцев в году, и удивительно, как я не гибну без ее опеки в остальные 3 месяца». «То есть в то время, когда она учительствует в городе Кини», — закончила Эбби. И в ее голосе слышались нотки как гордости, так и враждебности. Эти слова страшно смутили Эммелину. Оказалось, она надерзила школьной учительнице. «Ну вот»,